Алло. Да. Валентина, здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Зачем они тебе? Что делаете? Кто звонит? Оксана. Такую не знаю. Калугина. А? Калугина. Чего? Калугина. Чего? Калугина. Чего? Калугина Оксана. Не знаю такую. Валя. Да? Можно я покакаю под дверь? Чего? Можно я покакаю под дверь? Посрёшь, что ли? Да. Ты что, давно ёбнулась-то, блядь? Да. Беги быстрее, блядь, ложись в психушку. Сколько будет 2 плюс 2? Хуй на хуй, получится 4 хуя, блядь. Он Валь. тебе и один ебать не захочет. У меня кот повесился на WebDB. У меня кот повесился на WebDB. Пенпенгелнгенге. Чего лопочешь, блядище? У меня кот повесился на WebDB. Пенпенгелнгенге. Ну хуя мне твоя болтовня, блядь? Вала. Валь. Чего тебе, паскуда? Руслан ебется в жопу. Чего, Руслан? Руслан ебется в жопу. Да что ты? Ты его держала, блядь? Да. Как же это он согласился на твоих глазах ебаться? И сосет письки. А? И сосет письки. Да? Где же ты усекла-то, Да. блядь? Ты что, туда к ним ездила в район-то? Ты знаешь, где он живет-то, блядь? У него дома увидела. Где он живет? Отвечай! На Щелковской. Да, правильно. Улица какая? Кальская улица. Да? Да. А кто ты-то есть? Оксана. Где живешь? Оксана Калуги. Где живешь? Живу рядом с ним. Да? Живу рядом с ним по соседству. Соседка, значит. Да. Чего тебе от него нужно? Квартиру. Чего? Квартиру. Да так он тебе, блядь, и дал. Ты что, охуела, блядина ебаная в рот? Там 6 человек живут. Я хочу, чтобы он мне порвал целку. Да ты, блядище, под кем только не была, все у тебя целки. И все целка, блядь. У него большой писюн. А я не спрашиваю, какой. Я знаю. Он об тебя хуй пачкать не будет. Валь нашла деньги. Нет, не нашла. А куда они делись? Кто-то спиздил. Плохо. Хорошего мало. Что нового? Ничего. Ты деньги пропила по пьяни. Чего? Ты деньги пропила по пьяни. Чего пропила? Ты деньги пропила по пьяни. Ты пиздорванка, я не пьющая. Ты валялась вчера пьяная. Ну и тебе хули задело до меня. Хочу и буду пьяной валяться. Тебе-то что? На площадке валялась вибратором в пизде. Чего? На площадке валялась вибратором в пизде. Чего еблась. Валялась, блядь? На площадке валялась вибратором в пизде. Вибратор? Проститутка грязная. Кто? Ты. А? Ты. Я? Да. А тебе что, хоть и проститутка, тебе-то что, жалко? Пизды моей жалко. Да. Если это, свою жалей их, чужую да. Пули жалеть. Ты ложишься под мужиками. Ложусь. Знаешь, как хорошо под ними лежать? Прелесть. Ибанушечка. Полезно для здоровья ебаться. Ибанушечка. А? Бутылку в пизду суешь. Чего, блядь? Бутылку в пизду суёшь. Да, она пролезает, вот такая у меня пизда. Ебёшься бутылкой. Бутылки эти, бочки туда можно заткнуть. Ебёшься бутылкой. Бутылкой ебусь, да. Тебе-то что, блядь, до моей пизды? Огромная уже. Да. Грязная старуха. Влезает, раз бутылка туда влезает, то, блядь, здоровая. Бочка в пизде. Грязная старуха, ебешься, с кем попала? Да. Прям вот иду по улице, я останавливаю и начинаю ебаться. Хуйна? Ты не знала, блядина? Завидуешь? Вот так скачала. Завидуешь, что на меня хуи стоят, а на тебя нет. Вот так скачала. Чего, блядь? Вот так скачала. Чего, сука? Вот так скачала. Чего вот так? Вот так скачала. Давно ёбнула, сука. Вот чдогез да? Ебать в рот. Да он нам ебанулась-то, блядь. Это ты. Ты, сука, из 218-й, блядь, прикидываешь хуй знает кем. Проститутка из 218-й. 218-я. А ты кто да, такая? А ты проститутка оттуда. А ты кто такая? А ты, сука, своего ребенка утопила в Москварике. Да что ты? Нет, я не с 218-й. А с чего, да, сука? Пиздишь. Они тебя научили позвонить, блядь. Нет. Пиздишь. Нет. Как тебе не матери, сука, ебаная, в рот. Хуй тебе. Руслан поймает тебя нахуй, удавит к ебаной хуй тебе. Матери. Или застрелит, хуй тебе. Ебаный, хуй он тебе. В милиции работает. Хуй тебе. Хуй тебе. Вот это Валька.